Глава вторая. Женя. Фух, уборку закончила. Выжимаю тряпку. Смотрю на себя в отражении огромного панорамного стекла очередного коттеджа. Меня саму можно выжимать. Ну почему эти богачи покупают себе такие здоровые дома? Как же я устала драить этот коттедж. Но хоть деньги тут хорошие за это дают. И комнату в корпусе для обслуживающего персонала предоставили. Спасибо Светке за то, что устроила меня сюда на этот месяц. Специально взяла отпуск на основной работе, чтобы приехать в эту обитель богачей. Благодаря клинингу, которым я занимаюсь, смогу заработать нужную сумму до того, как заявятся коллекторы. Я просто обязана это сделать. Так, теперь нужно срочно отыскать Дашу. Опять она куда-то убежала. Надеюсь, снова чего-нибудь не совершила. Меня и так чуть не уволили после последнего раза. Чудом оставили. И все благодаря тому, что быстро и качественно все делаю. А еще иногда берусь за срочную работу не по профилю. Вот такая я незаменимая. Но после того, как Даша додумалась привести чью-то большую лохматую собаку на участок, хозяин которого страдает от аллергии на шерсть, про мою незаменимость и полезность чуть не забыли. Хозяин коттеджа, тот что с аллергией, какая-то важная шишка. А моя Даша — большая проблема наша, решила, что расчесывать лучше там, где работает автополив газона, чтобы после того, как накидала шерсть лохматого зверя на траву, и та ветром разлетелась по всей территории, можно было четвероногого друга сразу помыть. Надо признать, хозяева Августа, собаки, за которой ухаживала Даша, остались как раз очень довольны, даже сунули небольшую купюру ей в карман. Но если меня уволят, эта денежка нас не спасет. Ну почему она такая несносная? Направляюсь к службе безопасности поселка. Там попрошу ребят просмотреть по камерам, куда могла сунуться моя пропажа и на какие новые приключения решилась. А ведь она просила прощения у меня за то, что подвела, и уверяла, что больше ни-ни, каждый раз так. И ведь вижу, что осознает, понимает, сожалеет, но все равно опять во что-то вляпывается. Так-то я стараюсь ее на работу здесь не брать, чтобы меня поменьше связывали с хулиганистой малышкой. Пусть считают, что это местная наглая девочка каких-нибудь богатых родителей, с которыми связываться себе дороже. «Жень, в 56-м по пятой линии требуют срочную уборку. Берешься?» — приходит мне вызов от Марианы Юрьевны. «Именно тебя спрашивают». Позвонившая женщина нами заправляет и распределяет работу. «Опять в 56-м?» — обреченно вздыхаю я. «Опять?» — усмехается Марианна Юрьевна. «Думаю, его жена снова уехала в офис». «Блин, этот мужик меня достал! Постоянно вызывает и пялится на меня, пока я работаю. Его жена тоже часто меня вызывает, так как она очень привередливая и дотошная. И я одна из немногих, чья работа ее устраивает. Но этот лысик вызывает ради другого. Как-то раз даже осмелился подойти и изобразить что-то вроде флирта. Хорошо, что я его отшила так, что он не понял. Жильцы этого элитного поселка уж как-то болезненно реагируют на грубость, после чего можно запросто вылететь отсюда. Ну прямо ранимые души. «Надеюсь, его жена скоро вернется», — отвечаю начальнице. И принимаю заказ. «Ты единственная, кто этого желает. Другие не любят вообще соваться к ним в дом, особенно когда она присутствует, заклюет и не почешется. Это точно. Но денег они отваливают сверху нормально. Это если жене понравится уборка. Лысик тоже не жмотничает, когда ее нет дома». «Ладно». Задача, которую мне объяснила Марианна Юрьевна, не выглядит долгой и тяжелой. Управлюсь быстро, потерплю взгляды мужичка. Жаль, что Дашу не нашла. Но к безопасникам заскочу, попрошу, чтобы нашли и позвонили мне. А лучше где-нибудь придержали ее до моего возвращения. Ярослав. Дорогой костюм весь мокрый. Я ведь в нем сегодня на важную встречу собирался. Сделка с высокопоставленным влиятельным чиновником сулит мне немалый профит и выход на иной уровень. Ай, ладно, высохнуть должен. Главное, чтобы нежная ткань не попортилась. По идее, не должна, иначе с чего я такие бабки плачу за эти тряпки? Если итальянские ткани испортятся, то я с этих магазинов по миру пущу. «Вылезай!» — нетерпящим тоном приказываю наглой малявке, что плескается в моем бассейне. И даже внимания на меня не обращает. Сейчас вытащу ее и отведу в администрацию поселка. Пусть разбираются с ней и ее мамой. «Вылезай!» — приходится повторить. А я повторять, ой, как не люблю. Подчиненные это знают и стараются ничего не переспрашивать, даже если с первого раза не поняли. Боятся последствий. Но последствия их все равно настигают, если поняли неправильно и выполнили поручение не так. Поэтому все мои подчиненные, что прошли отбор, должны все понимать и впитывать с первого раза, как губки. А это мелкое... На этот раз она меня услышала, но не спешит выполнять приказ. «А зачем вылезать? Тут же так классно!» «Да откуда она взялась такая на мою голову?» «Это мне должно быть классно, а не непонятно кому. Сдерживаю себя, чтобы не рычать на эту глупую девочку». «А я не непонятно кто?» — возмущается малявка. «Я Даша». «Так, Даша — хулиганка». Сержусь я. «Быстро вылезай из моего бассейна!» «Сам ты хулиганка. Я хорошая девочка». Хорошая девочка дерзит мне с задорной и игривой улыбкой на лице. «Прыгай в бассейн и поймай меня». Для нее, похоже, все это шутки и игра. Всю серьезность ситуации не понимает. Что ж, тем хуже для ее родителей. Я, конечно, не из тех, кто считает правильным тиранить детей, сам был тем еще ядреным торнадо в детстве. Но жизнь научила, что за поступки и поведение нужно отвечать. И чем раньше мелкая поймет, тем лучше будет для нее. Да пофиг на костюм. Ругаюсь я, когда пуговица на манжете сопротивляется и не дается. Быстро стягиваю ботинки и кладу телефон на шезлонг. Тут, кстати, и маленькая розовая бита валяется. Она из какого-то плотного губчатого материала. Наверное, для того, чтобы маленькие детишки, когда бесятся, не травмировали друг друга. Хм, а чем не замена воспитательного ремня? Нужно будет потом об этом подумать. «Давай бомбочкой!» — кричит мне малявка из бассейна, когда подхожу к краю. «Сейчас будет тебе бомбочка!» Еле слышно бормочу я. Как бы сказал мой отец, девочке явно ремня не хватает. Была бы она моя дочь. Домыслить не успеваю. Во-первых, я уже лечу в воду рыбкой. Во-вторых, в смысле сбивает голос моей мамы. Она живет с отцом в купленном мной для них доме по соседству. Они у меня уже в возрасте, за ними приглядывать нужно. Я ребенок поздний. «Ярослав, я пирожки испекла». В этот момент ровно вхожу в воду. А когда выныриваю, малолетней негодницы в бассейне не вижу. Зато слышу ее голос. «Ура, пирожки!» И, подняв взгляд, наблюдаю убегающую девчонку в сторону калитки, ведущей на участок родителей. «Чего?» «Ну все, она допрыгалась». Когда выбираюсь из бассейна, мрачным взглядом смотрю в сторону дома родителей. Но идти за девочкой не дает раздавшийся звонок телефона. Приходится вернуться к шезлонгу. Шлепаю босыми ногами, вода стекает с меня. Костюм точно менять, тут без вариантов. «Ярослав Дмитриевич, приятно удивлен тем, что вы у нас, оказывается, человек семейный». После взаимного приветствия заявляет собеседник. Роман Андреевич Звягинцев — очень влиятельный чиновник с самых верхов. С ним сегодня я и собирался встречаться. «Семейный?» — не понимаю, к чему он клонит. Моя помощница сообщила, что ее муж видел вас с дочкой». «Муж? Помощница?» «А, точно, теперь вспомнил. Не юрист все же тот мужик, что гнался за малявкой, а якобы успешный менеджер чего-то там. Правда, на плаву держится за счет по-настоящему успешной жены. Она и командует в их доме». «Так это был ее муж?» Делано удивляюсь, хотя плевать я хотел. А еще не собираюсь ни подтверждать, ни опровергать информацию, пока не услышу причины звонка. «Да, я ее как раз вызвал, чтобы довезла некоторые документы по нашему с вами вопросу», — проговаривает Звягинцев. «Девочке, как я понял, лет 5 или 6. Я тут что хочу предложить?» И предлагает. «Да». Роман Андреевич души не чает в 5-летней внучке. А ту как раз на каникулы сбагрили счастливому деду. Тот ну никак не хочет ее оставлять, вот и предлагает совместить нашу встречу. Мол, мы побеседуем в домашней атмосфере у него в загородном доме, а детишки поиграют. Ага, я тут же представил, что малявка учудить там сможет. С другой стороны, такой формат будет располагать к продвижению более выгодной сделки. Мне стоит этим воспользоваться, тем более я же помог девочке. Помог? Теперь ей не помешает отплатить услугой за услугу. Направляюсь к дому родителей. Так как мне лучше поступить? Проучить малявку или упросить подыграть мне? Лучше вынудить подыграть мне, а потом...